Глава вторая. Диана Кутепова всегда спускалась в школьный гардероб по левой лестнице. Пусть для этого приходилось делать круг по всей школе, пусть пахло столовскими щами, и на площадке вечно толкалась малышня, зато путь пролегал мимо стенда «Наши чемпионы». Хватало мимолетного взгляда на фотографию Володи Стасова, чтобы сердце Дианы сладко и томительно сжималось, а в живот ей словно ударяла мощная морская волна. Господи, как она его любила! Наверное, с сотворения мира никто так не мучился и не страдал от любви, как девятиклассница Диана, навеки отдавшая свое сердце лучшему футболисту школы. Ученик выпускного класса вряд ли подозревал, что на него обрушился столь мощный поток чувств. Скорее всего, он даже не знал о Дианином существовании. Но видеть его, наблюдать, как он тренируется в зале или играет в футбол на поле за школой, было для Дианы величайшим счастьем на свете. А уж если удавалось поймать его взгляд... Таких случаев было только три. Но каждый из них отпечатался в Дианиной памяти в мельчайших подробностях. К несчастью, расписание уроков у 9-11 классов не совпадали, и видеть своего кумира Диане удавалось не каждый день. Что же ей оставалось? Долгие одинокие посиделки на скамейке в Володином дворе, надежды увидеть, как любимый идет домой, до школьной дискотеки раз в месяц, когда Диана безнадежно простаивала весь вечер в углу, ревниво отмечая, с кем Володя танцует медленные танцы. Но самое страшное ждало впереди. Еще одна четверть, и Стасов окончит школу. Тогда ей вовсе не удастся видеть его. Как же она будет жить? Она вышла на трамвайную остановку. Начиналась мокрая питерская весна, грязный снег оседал на глазах, становясь похожим на куски пемзы, из-под него проступал серый асфальт, и небо тоже было мокрым и тяжелым, как асфальт. Но в лужах стучала капель, настойчиво пела какая-то птичка, и от этого веселело на душе, и казалось, что все еще может случиться. Володя разглядит ее среди толпы обожающих его школьниц, поймет, какая она хорошая и как сильно его любит. Диана промочила ноги, но упорно стояла на остановке, пропуская трамваи, один за другим ждала, когда Володя выйдет из школы. Ей казалось очень важным, чтобы он увидел именно ее на остановке, а не в школьном коридоре. Она посмотрелась в стекло киоска «Союз печати», толстощекая девица, молочной спелости, с крупной, но довольно стройной фигурой. Жакет, перешитый мамой из бабушкиного пальто, не мог, конечно, сравниться с импортными куртками одноклассниц, но сидел идеально, подчеркивая тонюсенькую талию, плавную линию бедер и длинные ноги. Почти все девчонки в их элитной школе хорошо одеты. У Стасова, наверное, в глазах уже рябит от фирменных шмоток, и Дианина бедность выделит ее из толпы девчонок, заставит обратить на себя внимание. Он увидит, какая я аккуратная. Пусть все вещи у меня старые, но чистые, отглаженные. Он поймет, что я прекрасная хозяйка и женится на мне, — мечтала Диана, разглядывая собственные ноги, облаченные в многократно заштопанные колготки и сапоги, от старости утратившие форму. Ничего, скоро у меня будут новые сапоги, мама обещала. Диана счастливо вздохнула, представив вожделенную обувь. Черные невысокие сапожки на среднем каблуке с узким голенищем и острым носком. Они будут обалденно смотреться с жакетом. К ним нужна еще широкая юбка до середины колена. Малахитовая. Или цвета бордо. А может, шотландка. Но сколько я не хожу по магазинам, нигде не видела настоящей шотландки. Юбка-брюки тоже будет прекрасно смотреться, но жакет к ней лучше бы покороче. А вот джинсовая юбка ни при каких обстоятельствах. Диана обожала одеваться. Сколько всего она бы купила, будь у нее вдоволь денег. Обладая отличным вкусом, она ухитрялась неплохо выглядеть и в том, что у нее было. Все отмечали ее умение одеться и чувство стиля. Но вещей престижных фирм, которые могли бы поднять ее рейтинг в классе, у Дианы не было. Володя должен был уже выйти из школы. Шестой урок давно закончился. Где же он? Пошел другой дорогой? На тренировку? Неужели она сегодня его не увидит? Ждать дальше было бессмысленно, но Диана продолжала упорно стоять в промокших сапогах, пропуская редкие трамваи с грохотом, подкатывавшие к остановке. Малодушно уйти домой не позволяла мысль, а вдруг именно сегодня? Именно сегодня так выглянет из-за туч и блеснет солнце, что Володя посмотрит на нее и поймет, что не может больше без нее жить. Да и просто Диане хотелось снова испытать тот душевный и телесный восторг, который всякий раз охватывал ее при виде Стасова. Она, словно наркоманка, нуждалась в этих удивительных ощущениях. Нет, нельзя упускать ни малейшей возможности увидеть любимого, ведь где она будет его искать потом? Просиживать часами в его дворе? А если он поступит в военное училище и переедет в казарму? Наконец, он появился, едва различимый в туманном питерском воздухе. У Дианы привычно подкосились ноги, лицо обдало жаром, а в животе словно кто-то отлепил гигантскую присоску. Красивый, темноволосый, большеглазый, с тяжелым подбородком и крупным прямым носом, Володя Стасов выглядел в свои 17 лет взрослым мужчиной. Невысокий, крепко сбитый, он обладал идеальным для футболиста телосложением и двигался удивительно легко. Когда первая волна восторга отхлынула, Диана невольно залюбовалась им, а Володя, скользнув по неравнодушным взглядам, запрыгнул в некстати подошедший трамвай. Чертов трамвай! Вечно он подкатывает, когда не надо! Если бы его не было, Володя в ожидании мог бы заинтересоваться девушкой на остановке, и как знать. Тут Диана снова увидела свое отражение в киоске «Союз печати» и поняла, что такой девушкой Володя не заинтересуется, даже если трамвая не будет несколько лет. Долгое ожидание окрасило ее нос в красный цвет, глаза заслезились, а волосы растрепались и обвисли от сырости. В таком виде не стоило маячить перед глазами кумира. Расстроившись, она побрела домой. Сняв верхнюю одежду, осторожно заглянула в комнату. Мама еще спала. Лучше было, конечно, погулять хотя бы часок, чтобы дать маме выспаться после суточного дежурства, но Диана так продрогла, что почти не чувствовала под собой ног. Она сняла колготки, сразу постирала, чтобы успели высохнуть до вечера, если она вдруг соберется погулять с подругой. А что делать, если у тебя одна пара на все случаи жизни? В семье вообще было мало вещей, и когда мама устраивала большую стирку, порой вдруг оказывалось, что во время этого увлечения она постирала всю одежду, и выйти из дома членам семьи решительно не в чем. Приходилось срочно сушить вещички феном для волос, или лихорадочно гладить, или изобретать костюмы из подручных средств. Кухня встретила Диану блеском алюминиевых кастрюлек и сверкающей белизной кухонного шкафчика. Как обычно, мама тщательно прибралась, приготовила обед и лишь затем бухнулась в койку. Диана заглянула в кастрюлю. Рассольник, рыба по-польски, картошка и салат из редьки. Наверняка все очень вкусное, но одной есть скучно. Она хоть и голодная, дождется родителей. Заварив себе чайку, она устроилась на табуретке с книжкой. Роман Шарлотты Бронте «Джен Эйр» Диана перечитывала в тысячный раз и грезила наяву, представляя себя в роли Джейн, а Володю, соответственно, в роли мистера Рочестера. Если книжный Рочестер смог разглядеть в невзрачной и плохо одетой дурнушке прекрасную любящую душу, значит, на это способен и Володя. Правда, Джейн воспитывала ребенка Рочестера, помогала ему, когда он повредил ногу, а Диана всего лишь смотрит на Стасова влюбленными глазами. Что бы такое для него сделать, а? Но Володя жив, здоров и совершенно не нуждается в ее поддержке. Вот если бы была война, он командир, она бесстрашный санинструктор, выносит его с поля боя, осторожно, нежно обрабатывает рану. Диана усмехнулась, обуздывая свои романтические мечты. «Ты что сидишь на кухне, как бедная родственница?» Окунувшись в призрачный мир любовных переживаний, Диана и не заметила, как мама вошла в кухню. «Я 100 раз говорила, что меня невозможно разбудить, когда я сплю после дежурства. Даже если ты приведешь подружек и устроишь дискотеку, я не проснусь. Я чаю хотела попить. Давай». Мама достала из шкафчика печенье. «Нет, печенье не буду». «Фигуру блюдешь?» «Но с нашими доходами ты не растолстеешь, даже если захочешь». Мама поцеловала ее в макушку и налила себе чаю. «А то, может, пообедаешь? Пап, когда еще придет?» Диана решительно покачала головой. Вздохнув, мама заново закрутила волосы на затылке, скрепив их длинными, как у японской гейши, шпильками. Диана залюбовалась. Какая у нее длинная тонкая шея, маленький, но твердый подбородок. Удивительно, в свои 34 мама смотрелась молоденькой девушкой. На родительских собраниях, которые она изредка посещала, среди расплывшихся, обабившихся мамаш, она выглядела провинившейся старшеклассницей, и Диана этим очень гордилась. Причем впечатление юности создавалось не гладким лицом и нелегкой фигурой. После родов мама приобрела внушительный бюст и вообще располнела. Просто она была быстрой и веселой женщиной, а выражение лица у нее все время было такое, словно она вот-вот расхохочется. Хотя на беспристрастный взгляд веселиться было не с чего. Муж? Учитель русского языка и литературы, сама фельдшер на скорой помощи. Жили с почти взрослой дочерью в коммуналке в одной комнате, и понятно, что отдельная квартира семейству Кутеповых не светил. Покупали только продукты первого звена, как выражался папа, любивший систематизировать. То есть муку, яйца, крупы, овощи, масло, молоко, рыбу и мясо. Никаких колбас и прочих деликатесов. Но скудным набором продуктов мама ухитрялась кормить семью вкусно и сытно. Вегетарианский борщ получался у нее так, что никто не сомневался в присутствии в нем сахарной косточки с добрым куском мяса. А суп из голов лососевых рыб... Всего-то и надо пару картошек, морковок, луковку и ложку подсолнечного масла. Ну и рыбью голову, только не забудь вынуть из нее жабры. Или взять гречневую кашу. Казалось бы, скучное блюдо, но мама добавляла туда жареный лук, крутое яйцо и щепотку сушеных грибов, и обычная каша превращалась в амброзию. Воистину, супруги Кутеповы принадлежали к злосчастной категории людей, которых деньги упорно обходили стороной. На службе им выписывали самые маленькие премии. Бригадир грузчиков постоянно обманывал папу и недоплачивал за смену. А маму ставили дежурить только с теми врачами, которые или не брали с пациентов деньги, или не считали нужным делиться со средним медперсоналом. Если же семье все же удавалось что-нибудь отложить, моментально возникали непредвиденные расходы, сжирающие невеликие сбережения. В старом доме то прорывало трубы, то замыкало проводку. Старушки-соседки в ликвидации аварии не участвовали, а мама безошибочно находила ремонтников, выполняющих работу из рук вон плохо, причем за самую высокую плату. Часто в семьях таких бессеребренников вырастают прагматики, больше всего на свете ценящие деньги и то, что на них можно купить. Дети вообще тяжело переносят нищету. Она не позволяет им добиться популярности в среде более обеспеченных одноклассников, чутко реагирующих на социальные различия. В результате они конфликтуют с родителями, требуют денег, начинают ненавидеть и презирать предков за то, что те не умеют зарабатывать, но Диана переносила бедность с таким же достоинством, как ее родители. Конечно, иногда она думала, что будь у нее побольше красивых вещей, ее шансы на Володину любовь резко возросли бы, но в целом Диана принимала жизнь такой, какая она есть, а уж обвинять родителей в отсутствии денег ей в голову не приходило. Может быть, потому что они никогда не возводили свою бедность в принципы достоинства? Или потому что папа 2-3 раза в неделю разгружал по ночам вагоны на московском вокзале, а мама каждую свободную минуту вязала шапки на допотопной вязальной машине? Родители никогда не кичились бедностью и не утверждали, что если они не умеют заработать, то обладают особенной духовностью, недоступной более обеспеченным людям. «Ты не носишь модных тряпок только потому, что мы не в состоянии их купить», — вздыхала мама. «А вообще, в стремлении красиво одеваться нет ничего плохого». В дверь позвонили. Отец не любил открывать ключом, ему нравилось, когда жена встречает и целует его на пороге. «Ну, посеял, разумное и доброе вечное. Когда урожай будешь собирать?» «Вот и ты туда же!» — донесся до Дианы возбужденный голос. В этом и заключается главная ошибка наших педагогов. Они ждут немедленного результата и злятся на детей за то, что его нет. По их мнению, после уроков дети должны стройными рядами нестись в библиотеку за книгами Пушкина и Толстого. И потом, не заходя домой, сразу в Эрмитаж и консерваторию. А на самом деле такого быть не может. Как говорится, порой звук имеет очень низкую скорость. То, что детям говорят в 14 лет, иногда доходит до них лишь к 40. А уж тем более, если это такие неблагополучные и запущенные дети, как у нас в Путяге. Пусть шатаются в подворотнях, курят, выпивают, слушают свой тяжелый рок и болеют за «Зенит», благослови их Бог. На данном этапе я не могу их убедить, что Пушкин лучше Кинчева. Если потом, в зрелости, когда жизнь больно стукнет их по голове, Они вспомнят, что я им говорил, и, может быть, найдут в этом утешение или способ выйти из кризиса. Я буду считать, что прожил жизнь не напрасно. «Я вообще-то только хотела узнать, когда тебе дадут зарплату», — миролюбиво заметила мама, позволив ему высказаться о наболевшем. В строительном ПТУ отцу не с кем было обсудить свои взгляды на педагогику, поэтому он разряжался в кругу семьи. «А вот этого нам знать не дано. Но не волнуйся, я сегодня пойду на вокзал, и там обязательно хорошо заплатят. Дементьев звонил, он сломал ногу, мне придется работать за двоих». «Тебя опять напарят». «Так что это ты можешь не волноваться, ладно, пойдем обедать. Мы с Дианкой уже с голоду пухнем». За едой азартно обсуждали предстоящую покупку сапог. Папа горячился, утверждал, что короткие сапожки зрительно укорачивают ногу и полнят икры, поэтому если и брать такие, то только с вызывающей шнуровкой. «А может, разоримся на ботфорты? В нашей путяге сейчас все девчонки их носят». В ПТУ, в отличие от школы, формы не было, и отец считал себя знатоком молодежной моды, докладывая Диане, в чем щеголяют его ученицы. Диана хмыкала. Мода на сапоги выше колена давно уже отцветала на рабочих окраинах, прогрессивные люди интересовались совсем другими вещами. Сама-то она была уверена, что лучше всего ей пошли бы длинные сапоги, плотно облегающие икру. Но такая мысль подразумевала молнию. А молния имеет обыкновение ломаться. И где, скажите на милость, брать деньги на замену? Наконец, решено было побродить по торговым точкам и действовать по обстановке. «А как же ты пойдешь сегодня грузить вагоны?» — спросила мама, разливая чай. «Ведь у тебя завтра методсовет». «Черт, я и забыл». «Ничего, сяду в уголке, отосплюсь, подбубнешь о необходимости возрождения классического образования. Я все эти речи наизусть знаю. Развивать у детей память, способности к языкам для того, чтобы преподавать латынь, древнегреческий. А вот у меня ученики свободно разговаривают на матерном. Причем овладели им самостоятельно, без моей помощи». Диана засмеялась. «Мне и самому хочется говорить на этом языке, когда я слушаю бредни о реформах современной педагогики», — пожаловался отец. Мама встала, положила руки ему на плечи, и из этой безопасной позиции подмигнула Диане. Обеим приходилось слушать речи о педагогических реформах больше, чем хотелось бы. «Нет, вы только подумайте!» — снова забушевал отец, не забыв прижаться щекой к руке жены. «Преподавателей латыни и греческого на всех не хватит, так что эти подходцы насчет возрождения классического образования всего лишь очередной шаг к крайней сегрегации населения. А я твердо убежден, что абсолютно все, без исключения, дети должны получать одинаковое образование». «Вот поэтому ты и работаешь учителем литературы в ПТУ». Мать поцеловала его в макушку. «Поэтому я и работаю учителем литературы в ПТУ». «Ну и молодец». Раньше он трудился в университете, считаясь перспективным пушкинистом. Отец даже защитил диссертацию. А потом вдруг решил, что занимается неправедными вещами. «Какая странная судьба», — говорил он. «Пушкин жизнь отдал за то, чтобы прекратить пересуды насчет своей жены и Дантеса. Однако эта тема мусолится высоколобыми сплетниками уже больше 150 лет. Но я, как мужчина, больше не хочу участвовать в этом безобразии». Он мог бы устроиться в самую престижную школу, но, решив, что там и без него хватает интеллигентов, пошел в ПТУ, находящееся в соседнем дворе, где принялся наставлять молодое поколение с таким же пылом, с каким раньше изучал биографию Пушкина. И вся эта болтовня насчет индивидуального подхода, интереса к личности ребенка, в лоб бы дал за такие идеи. «А можно мне еще чаю?» «Я сделаю», — вызвалась Диана, вскочила и зажгла газ под чайником. Отец пил только кипяток. «А что плохого в индивидуальном подходе?» — удивилась мама и получила от Дианы укоризненный взгляд. Отец пространно излагал свою точку зрения и без дополнительных вопросов. А тут он просто подпрыгнул на стуле от возмущения, что предвещало лекцию минут на 40. «Я скажу тебе что. Личность им, видишь ли, интересно, но ты пойми, мы же все как дети. А каким образом дети поступают с предметами, которые их интересуют? Правильно, они их ломают. Личность человека на то и личность, что является его сугубо частным делом, его, если хочешь, тайной. Есть нормы поведения в обществе, они просты и достаточно четко регламентированы. Есть правила поведения или манеры. Есть определенный багаж знаний, накопленный человечеством, в котором индивидууму желательно иметь представление. Все, если человек знает, что его нельзя убивать, что нельзя красть, иметь беспорядочные половые связи, доносить, лгать и предавать. И следует этим заповедям, какая разница, что он при этом думает и чувствует. А с другой стороны, если он умеет быть любезным и приятным собеседником, его внутренний мир вряд ли кого-то сильно заинтересует. Я покурю? Отец распахнул окно и уселся на подоконник, мечтательно выпуская дым в узкий двор-колодец. «Девочки мои», — продолжал он, — «вы никогда не думали, почему раньше состоятельные люди обязательно нанимали детям гувернанток, когда у матерей было полно свободного времени? И, замечу, чаще всего эти матери были хорошо образованными женщинами. А все дело в том, мои дорогие, что для хорошего воспитания нужны методичность и беспристрастность. Не выучил урок, получил линейкой по пальцам. Солгал, остался без сладкого. Не убрал свои вещи, провел вечер в углу. Отработанная система обязательных поощрений и неотвратимых наказаний наилучшим образом готовит ребенка к жизни. Это модель взрослого мира, в котором человеку приходится так или иначе пожинать плоды своих поступков». Он выкинул окурок и, поскольку рука освободилась, многозначительно поднял указательный палец. «А сейчас как? Ребенка воспитывает мать, и в лучшем случае процесс сводится к крикам и скандалам, причем непонятно, то ли мамаша хочет таким способом облагородить свое дитя, то ли просто сбрасывает негативную энергию. Главное, она поорет и перестанет. А человек на всю жизнь запомнит, что он врун, неряха, жестокий тип и так далее. Понимаете? Ребенок испытывает жгучий интерес не только к внешнему, огромному и таинственному миру, но и к самому себе. Кто я? Какой я? Едва ли не важнейшие для него вопросы. Да что говорить, мы сами моментально хватаемся за ручку, увидев в журнале психологический тест». Мама украдкой зевнула, а Диана прислушалась. Вдруг у них с Володей будут дети? Надо знать, как их воспитывать. И тут мать, до определенного момента самый главный, самый любимый человек на свете, чье мнение опять-таки до определенного момента является непреложной истиной, вдруг говорит ребенку, что он неряха. И он в это верит. И действительно начинает считать себя неряхой. И делает вывод: зачем же я буду убирать свои игрушки, раз я все равно неряха? На самом деле воспитывать надо так. Неряха ты или аккуратист, а содержать себя в порядке должен. Знаете, существует старый принцип не переходить на личности. Его надо соблюдать и с детьми. Предметом обсуждения должен быть не сам человек, а его поступки, а постоянные унижения, бесконечные проповеди, негативный анализ личности ребенка потом становится основой конфликта между родителями и детьми. Именно защищая свою самооценку, дети начинают считать родителей идиотами. А что им еще остается? «Слушай», — не выдержала мама, — «может, ты поспишь до начала смены?» «Ох, что-то не хочется. Если сейчас лягу вечером, ты меня не добудешься. Лучше проверю сочинение». Оставив родителей мирно проводить вечер за проверкой тетрадей и вязанием шапок, Диана отправилась гулять с подружкой. Женя была энергичной, веселой девицей, злоупотреблявшей косметикой и пристрастной к курению. Ее мать тетя Света активно челночила, и наряды дочери могли служить рекламой бизнеса. Женька вечно напяливала на себя максимально возможное количество олиповатых турецких шмоток, так что рядом с ней Диана выглядела особенно стильно. Глаза постороннего наблюдателя, ослепленные рыночным великолепием, уже не могли заметить порыжевших швов Дианиного жакета и многочисленных аккуратно зашитых стрелок на колготках. Озираясь, чтобы не попасться на глаза знакомым, подружки перелезли через забор детского сада и примостились на скамейке под грибком. Еще раз тщательно обозрели окрестности, и Женя достала из куртки пачку сигарет. Уже спустилась бледно-сиреневая петербургская весенняя темнота, и никто из знакомых, проходя мимо, не разглядел бы лиц, но девчонкам нравилось играть в конспирацию. Прикурили. Женя ловко прятала горящую спичку от ветра в крышке коробка, Диана так не умела. Обе красиво зажали сигареты между указательным и средним пальцами, затянулись и медленно, картинно выдохнули дым, держа руки на отлете. Ежевечерние сигареты — это был ритуал, репетиция взрослой жизни. Диане не очень нравилось курить, но девчонки говорили, что она красиво затягивается, поэтому она мечтала, чтобы Володя Стасов узрел ее в таком интересном виде. «Слышала? Стасов собирается в мединститут», — спросила Женя. «Правда? Откуда ты знаешь?» «Глупый вопрос». Женя обладала нескончаемыми знаниями обо всех заметных людях школы, начиная с красивой математички и заканчивая третьеклассником Кулаковым, сыном малоизвестного рок-музыканта. Диана всеми силами попыталась сохранить лениво скучающий вид. Свою прекрасную тайну она хранила ото всех, тем более от Женьки, которая была не столько кладезем, сколько фонтаном полезных сведений. Но Володя был признанным кумиром школы, интересоваться его жизнью считалось даже престижным. И она еще раз повторила: «Откуда ты знаешь?» Танька Сологубова сказала. Она у мамаши пуховик сегодня брала. Сологубова, одноклассница Стасова, считалась самой красивой выпускницей школы, и Диана отчаянно ревновала к ней. Но Женя говорила, что девушка знает себе цену и ориентируется как минимум на олигарха, а не на безмозглого футболиста. Диана была категорически не согласна с этим определением, но аргументированно опровергнуть его не могла. Отсутствие общения лишало ее возможности лично оценить умственные способности любимого. Впрочем, Сологубова была девушка невредная и, приходя к тете Свете за нарядами, охотно снабжала Женю сплетнями о школьной аристократии. Куда же ему еще рулить, если мама профессорша по печенкам, а папа главврач? Резонно спросила Женя. Не в корабелку же? От волнения Диана слишком глубоко затянулась и закашлялась. Потом попросила у Жени новую сигарету и нарочито небрежным тоном поинтересовалась, в какой именно медицинский наточил лыжи Стасов. «В первый, ясен перец. В академию идти, потом геморрой из армии свинчивать, а в педиатричку вообще маразм. Я бы скорее повесилась, чем детей лечить согласилась». «Ну да. Мама говорит, что основное различие между педиатрами и педофилами в том, что детей любят только педофилы», как бы рассеянно произнесла Диана, хотя все ее чувства были обострены. Следовало абсолютно точно выяснить, куда поступает Стасов. А вдруг в санитарно-гигиенический? «Соображаешь? Туда же 3 дня на оленях. Он что, совсем идиот? При таких предках переться в отстойное заведение, да еще на другой конец города. В первый он поступит, точно тебе говорю». «Вот и отлично. А Диана подаст документы в училище при первом медицинском. Тогда она сможет по-прежнему видеть Володю каждый день, дышать с ним одним воздухом и, как знать, может быть, даже вместе проходить практику». Она прислонилась к ножке деревянного грибка и глубоко вздохнула. Почему-то этим вечером стало неожиданно тепло. Снег сошел, исчез, пока они обедали. Под ним обнаружилась зеленая трава, и теперь казалось, будто зимы не было вовсе. Да, точно так же, как снег, растает и ее несчастье. Володя разглядит ее и полюбит. Нужно только быть с ним рядом. Настроение резко подскочило просто до эйфории, и Диана принялась вместе с Женькой хохотать над глупыми анекдотами. Повеселившись, девчонки отправились по домам, проследив, чтобы от точки расставания до их домов было строго одинаковое расстояние. Диана долго не могла уснуть. Разгулявшееся воображение рисовало все более и более радужные картины. Хотела скачать с постели, немедленно бежать куда-то, что-то делать прямо сейчас, сию секунду, бороться за свое счастье. Отец собирался на работу, родители хихикали за шкафом, и это тоже было предвестием счастья. «А ты не думаешь, что я вместо разгрузки вагонов хожу к любовнице?» — спрашивал папа, а мама отвечала: «Мне было бы приятнее знать, что ты лежишь под теплым женским бочком, а не таскаешь на себе тяжеленные мешки». «И у меня будет так же», — думала Диана. «Мы обязательно поженимся и будем жить душа в душу, как мои родители. Я стану идеальной женой. Как говорит мама, чистый дом, вкусная еда и ласковая улыбка. Что еще надо для счастья?» Она ни секунды не колебалась. Какая разница, что медицина никогда не привлекала ее, а учителя в один голос твердили, что у нее светлая голова, и она обязательно должна получить высшее образование. И пусть ей самой хотелось быть историком, изучать средние века. Почему-то этот мрачный период жизни человечества особенно притягивал Диану. Она ощущала почти мистическую связь с временами Столетней войны, могла часами разглядывать гравюры, изображающие смешных людей с большими головами, неестественно вывернутыми ногами в огромных остроносых ботинках. Она научилась писать готическим шрифтом, как строгим, так и парадным, с завитушками, и даже вышила таким стилем свои инициалы на одной из блузок. На как ей нравились костелы, рыжие, кирпичные, похожие на языки костра. Наверное, от этого сходства произошло название «Пламенеющая готика», догадалась Диана. До вчерашнего дня она не сомневалась, что окончит 11 классов и будет поступать на ИСТФАК, но положить на все средневековье не стоило одного взгляда Володи Стасова. Да и разве сможет она сидеть на шее у родителей еще 7 лет? А после училища она найдет себе работу и поступит на вечернее отделение туда, куда захочет. Если, конечно, к тому времени не родит Володя ребенка. Домашние расстроились, особенно мама, не желающая дочери карьеры медика. А в самом деле, разве любящие родители захотят, чтобы чадо набивало себе шишки на тех же ухабах, что они сами? Но Диана была непоколебима. Чем раньше она получит профессию, начнет зарабатывать себе на хлеб, тем лучше. Отец неуверенно возражал, что живут они не так уж и бедно и вполне могут дать ребенку высшее образование. «Не пропадем», — беспечно заявляла мама, — «что-нибудь придумаем». Диана их не слушала. Убедившись, что Володя принят в институт, она забрала документы из школы и поступила в училище. Весь первый курс она вела активную шпионскую деятельность. Как бы невзначай заходила в деканат, выясняла расписание Володиной группы и каждый день находила предлог оказаться поблизости от нужной аудитории. Иногда она набиралась смелости и поднималась в анатомичку, большой зал, где студенты изучали устройство человеческого тела на наглядных пособиях и муляжах. На нее не обращали внимания, принимали за студентку. Если Диана заставала в анатомичке Володю, она садилась за несколько столов от него и, делая вид, что изучает строение мышц голени, жадно смотрела на любимое лицо. Попутно она ревниво разглядывала окружающих его девушек, и все они казались ей ослепительно красивыми, как на подбор. Стройные, длинноногие, с яркими глазами и пухлыми эротическими губами. Особенно раздражала одна, похожая на Анджелину Джоли. В ней Диана видела реальную угрозу своему счастью. Однако Стасов ходил в компании парней, ни разу Диана не засекла его наедине с девушкой, и это вселяло надежду. Ах, как она старалась следить за собой. Каждый день стирала и крахмалила сшитой матерью по выкройке из бурды халат. По 40 минут тратила на прическу и лицо, отпаривала юбку и до зеркального блеска начищала обувь. Маникюр делать было запрещено, но Диана аккуратно подпиливала короткие ногти. Слава богу, они были красивой формы, и покрывала их бесцветным лаком. Если бы она попалась Володе на глаза растрепанная или в несвежей одежде, она бы умерла от горя. Он увидит, какая я аккуратная, чистоплотная, и поймет, как я ухаживаю за собой. «Так же буду вести дом», — размышляла Диана. «Пусть я не крашусь, как Женька, зато он видит мой здоровый цвет лица, хорошие зубы и блестящие волосы. Это показатель здоровья, значит, я буду выносливой женой и хорошей матерью для его ребенка». В свободное от слежки за Стасовым время она занималась хозяйством, пылко помогая матери готовить салаты из моркови, икру из свеклы и прочие дешевые, но вкусные и полезные блюда. Яростно натирая овощи на мелкой терке или пропуская через мясорубку жилистое мясо, она представляла себя женой Володи, как будто она ждет его из института. Вот сейчас откроется дверь, он, невзирая на ее крики «Куда ты в куртке на кухню?», подойдет, обнимет, прижмется щекой к ее щеке и скажет «Ты мое счастье». А потом... Голова кружилась... Когда она представляла, что будет потом, свекла выскальзывала из рук, падала, оставляя рубиновые следы на истертом зеленом линолеуме. Учеба как таковая совершенно не интересовала ее, несмотря на ясное понимание, что только красный диплом позволит поступить в институт. Может быть, Володя не захочет, чтобы его женой была простая медсестра. Но природная сообразительность и хорошая память позволяли Диане удерживаться в отличницах. Несмотря на то, что с момента поступления она не сделала самостоятельно ни одного домашнего задания. Все работы безмятежно сдувались на переменках, а рефераты или скачивались из интернета, или передавались по наследству от старшекурсниц. Летом отец сделал ей царский подарок, отправил в Крым к троюрному брату. Целый месяц Диана наслаждалась солнцем, купаниями и горными прогулками. Она помогала тетке по хозяйству, готовила, прибиралась, но все равно оставалась целая куча времени, чтобы бродить по дикому пляжу и мечтать о Володе. В Крыму она почти не смотрела в зеркало, поэтому, вернувшись в город, не узнала себя. Сошла детская пухлощекость, и появилась точеное личико с прихотливо изогнутыми губами в форме, как говорили раньше, лука Амура. Волосы, выгорев на солнце, стали ослепительно золотистыми и велись на висках, создавая вокруг головы невесомый ореол. Примерив городскую одежду, Диана поняла, что на море она сантиметров на 6 похудела. Теперь из зеркала на нее смотрела стройная, длинноногая девушка с красивым свежим лицом. Диана попыталась еще добавить себе красоты Женькиной косметикой, но девчонки быстро пришли к выводу, что краска только уродует ее от природы яркую внешность. Зато Женька отдала ей свою мини-юбку и обтягивающий топ цвета морской волны, сказав, что в таком прикиде Диана легко затмит собой даже Таньку Сологубову. Чтобы довести красоту подруги до совершенства, Женька предложила ей постричься. Но Диана благоразумно отказалась, помня мамины наставление, что мужчинам нравятся длинные волосы. Сама Женька тоже принарядилась. Чтобы не ударить в грязь лицом рядом со слепительной подругой, она надела босоножки на очень высоком каблуке, джинсы с вышивкой во всю попу и майку с огромными вырезами спереди и сзади. Экипировавшись, подруги отправились по залитым солнцем летним улицам. Разглядывать витрины магазинов, шататься по торговому центру и смеяться над всякой ерундой. К вечеру, став бродить по магазинам и хихикать, они зашли в кафе, взяли по стакану сока. Для Дианы это была очень серьезная трата, но она решила, что в честь возвращения с Крыма может позволить себе такую роскошь. И тут в кафе вошел Володя Стасов. Диана чуть не упала в обморок. Она еле смогла унять дрожь в руках и собрала всю свою волю, чтобы спокойно заговорить с Женькой. Володя был с приятелем, которого Диана часто видела в мединституте. Парни взяли кофе, что-то алкогольное, постояли на пороге зала, потом решительно двинулись к столику девушек. «Можно к вам?» — с улыбкой спросил Стасов, и Диана почувствовала, что умирает. Все переговоры она представила вести подруге. Когда парни уселись, за столиком завязался обычный треп, в котором, как всегда, лидировала энергичная остроумная Женька. При всей своей внешней олиповатости она обладала мощным зарядом позитивной энергии и легко могла увлечь собеседника. А потом они разошлись. Диана со Стасовым, а Женька с его другом. В жизни Дианы началась самая счастливая полоса. Они встречались с Володей каждый день, гуляли по городу, катались на речном трамвайчике, а Диана не могла поверить, что все это на самом деле. Ей казалось, что она попала в какой-то фильм о любви. Настолько то, что происходило с ней и Володей, было картинно-глянцево. Или счастье всегда кажется ненастоящим, думала она, не в силах унять тревоги, что когда-нибудь ее романтическое приключение закончится, словно это был прекрасный сон. Поэтому, когда Володя пригласил ее к себе, Диана восприняла это как погружение в реальную жизнь. Стасов оказался сибаритом, и процесс соблазнения невинной девушки провел по всем правилам. Новое постельное белье, приятная музыка, бокал сухого вина и непременная длинная тонкая сигарета. Шикарные у него привычки, невольно отмечала Диана, разглядывая евростандартные интерьеры. Вино такое, что в магазинах не каждый день увидишь. Да и бокалы, будь здоров, сколько стоит. Вон, какой у него еще ноутбук. Родители состоятельные. Неизвестно, как они отнесутся к тому, что он привезет в дом нищую девицу. С другой стороны, через 2 года я уже буду зарабатывать. Немного, конечно, но достаточно, чтобы прокормиться, пока Володя не окончит институт. А какая-нибудь дочка богатых родителей ни копейки в дом не принесет, да и хозяйство вести не сумеет. Диане казалось, что теперь их свадьба — дело решенное. Сама постель не оставила в ней глубокого впечатления. Душа обмирала от восторга, от осознания исполнившейся мечты, но тело осталось холодным. Того райского наслаждения, о котором, закатывая глаза, говорили подружки, ей ощутить не удалось. Ну, какая разница, если Володя рядом? Вот он лежит, пристроив голову на ее плече, и другого рая ей не нужно. Она мечтала о свадьбе, пусть не богатой, но радостной и светлой, о платье с кринолином и фате, и кольца ей хотелось обязательно широкие, может быть, даже с бриллиантами. Занятия в институте еще не начались, и теперь она почти каждый день бывала дома у Володи. Не получая особой радости от физической близости, Диана страстно желала ее при каждой встрече. Ей казалось, что именно секс является главным доказательством Володиной любви. Если они не ложились в постель, Диана начинала тревожиться, уж не охладел ли к ней любимый. Впрочем, спустя месяц любовного угара Диана также мало знала о Стасове, как и в те времена, когда она могла только любоваться на него издали. Они разговаривали мало, лишь для того, чтобы заполнить паузу между поцелуями. Диана даже не знала, какую Володя хочет выбрать врачебную специальность и чем интересуется помимо учебы. Также он никогда не говорил о том, что будет, когда они поженятся. А потом случилась катастрофа. Ощущая себя полноправной невестой, Диана пригласила Володю знакомиться с родителями. Целый вечер накануне мама вылизывала и без того чистую комнату, наводила в кухне нестерпимый блеск и пекла пирог с капустой. Папа вынул из шкафа костюм и долго выветривал из него запах нафталина. Родители совещались, как будут выдавать дочку замуж. Они собирались привечать будущего зятя, кем бы он ни был. Раз понравился дочери, то заочно нравился и им. То, что Диане едва исполнилось 17, их не смущало. Мама переживала, как они разместятся вчетвером в одной комнате, предлагала поставить дополнительные шкафы, но Диана была уверена, что они поселятся у Стасовых. Конечно, с родителями ей было бы лучше, но ведь у Володи своя комната. Любимый не обманул ее ожиданий, он произвел на родителей отличное впечатление. Вечер прошел за светской беседой, и Володя рассказывал случаи из студенческой жизни, делал комплименты маме, обсуждал с папой состояние дел в среднем специальном образовании. Диане оставалось только носить блюда из кухни да мыть тарелки. «Спасибо за прекрасный вечер», — сказал Володя на прощание. На следующий день он не позвонил. И через 2 дня тоже. На 3-й день Диана уже не находила себе места, то сидела возле телефона, то наоборот, устав от невыносимого ожидания, уходила из дому, надеясь, что когда она вернется, мама скажет: «Тебе звонил Володя». Но телефон молчал. И тогда Диана позвонила сама. Скучающим тоном ее любимый сообщил, что занят, поскольку готовится к учебному году. «Я тебе позвоню, когда буду посвободнее», — пообещал он, и эти якобы обнадеживающие слова похоронным звоном отозвались в Дианиных ушах. Он больше не хочет ее видеть. Диана перебирала в уме каждое мгновение, проведенное вместе, и не понимала, чем обидела Володю. Неужели он ее разлюбил? Она вспоминала прогулку на теплоходе по Неве, как нежно Володя целовал ее и думала, разве можно после этого разлюбить? Нет, он действительно готовится к учебе, но за эти дни можно было бы уже купить 1000 учебников и тетрадей и выкроить хотя бы час, чтобы увидеться с ней. Она не навязывается, нет, она понимает, что ему некогда теперь болтаться по киношкам. Днем он занят в институте, а по вечерам дома его родители, в их присутствии в постель, конечно, не ляжешь, но Диана могла бы поехать вместе с ним в библиотеку или купить ему тетради в канцелярском магазине. Или ему стыдно, что его девушка учится в медучилище? Она стерзалась так, что похудела килограммов на 10, и на свет Божий явились разные анатомические образования, обычно скрытые от посторонних взглядов. Мышцы локтевой кости, ребра, под глазами образовались круги, и даже мама сокрушенно заметила: «Ты похожа на очковую змею». «Лучше бы я умерла», — рыдала Диана после того, как заперлась в ванной, пустив воду. «Господи! Зачем ты дал мне надежду и радость? Чтобы тут же отобрать ее? Чтобы я лучше понимала, чего лишилась? За что? Что я сделала не так? Почему он ушел? Если бы я знала, что все кончится так плохо, я бы... А что я бы? Моя жажда была так велика, что я пила бы из этой чаши, даже зная, что в ней растворен яд. Я все равно пошла бы с ним. Я ни за что бы не поверила, что он бросит меня. Я была слишком самоуверена». Считала себя красивой, умной, доброй и так сильно любящей. Разве может нормальный человек отказаться от такого сокровища? Теперь остается только утешать себя тем, что раз Володя отказался, значит, он глуп. Но ведь я знаю, что это не так. Она не удержалась и снова позвонила ему. Лучше бы она этого не делала. Сквозь зубы он процедил, что у них нет перспектив, поэтому не стоит больше встречаться. Она заплакала и услышала в ответ: «Я тебя не насиловал. Сама дала». Теперь целыми днями Диана лежала у себя в уголке за шкафом. В училище она не ходила. Раз Володя ее бросил, какой смысл в учебе? Какая разница, что произойдет с ней дальше, если Стасова не будет рядом? Мама достала справку о болезни, но срок действия ее уже истекал, и Диана с трудом думала, что рано или поздно ей придется встать и выйти на улицу. «Будешь чай?» Мама осторожно присела рядом с ней. «Я пирог с яблоками испекла». Диана повернулась лицом к стене. Пирог с яблоками мог утешить ее в прошлой жизни. А сейчас от ласковой заботы становилось только хуже, она почти ненавидела маму. «Самой это все в порядке. Муж, дочка, любовь. А меня пытается утешить какими-то дурацкими пирогами». «Послушай, я, наверное, не вовремя, но все же скажу. Ты рано пригласила его знакомиться с нами. Отпугнула. Нужно было дождаться, пока он сделает предложение и сам познакомит тебя со своими родителями. Извини за разбор полетов, но я говорю это для того, чтобы ты в следующий раз не сделала такой ошибки». «Следующего раза не будет», — буркнула Диана в подушку. «Ой, да ладно. Я знаю, сейчас тебе кажется, что весь мир провалился в тартарары и будущего нет. Глупо убеждать тебя в обратном. Но на самом деле хорошо, что так получилось. Он мальчик из богатой семьи, а мы кто? Ты думаешь, он подлец, а на самом деле просто хороший и послушный сын. Наверняка родители уже присмотрели ему подходящую невесту. Нет, хорошо, что вы не поженились. Знаешь, у всех, без исключения мужчин, есть одна общая черта. Если позволить им сесть себе на шею, они обязательно это сделают. А ты бы позволила, потому что безумно любишь его и готова отдать все на свете, лишь бы он был с тобой. А его родители представили бы дело так, что они совершили великую милость, приняв тебя в свой круг. Запомни, Диана, главное условие счастливого брака — мужчина должен любить больше, чем женщина. Именно он должен считать, что без нее ему свет не мил. Он должен быть готов на любые жертвы, чтобы она оказалась рядом». Диана фыркнула. «И не смейся», — грозно продолжала мама. «Ты думаешь, он оценил бы твои чувства и полюбил бы тебя только за то, что ты готова целовать землю под его ногами?» «Ничего подобного. Ни с кем люди не бывают так жестоки, как с теми, кто их любит. К тому же, мужчина не прощает женщине слепого подчинения. Подсознательно он хочет, чтобы им руководили, удерживали от дурных поступков. А ты так смотрела на этого Стасова. Мне кажется, ты прощала бы ему все, даже измены. Вот мы, думаешь, почему так дружно живем с папой? Только потому, что он был влюблен, а я снисходила. Я вообще, если хочешь знать, любила другого человека, но вышла за твоего отца и очень с ним счастлива». Диана продолжала лежать, по-прежнему не ела, но в ней совершалась тяжелая внутренняя работа. Душа ее умирала, и на пустом выжженном пространстве рождалась совершенно другая Диана. Ее мечты были безжалостно разбиты. А любовь? В самом деле, нужна ли она? Существует ли на свете, раз даже мама не любила отца? Может быть, любовь — это просто морок? Зверь-паразит, безжалостно пожирающий женские души? Она поднялась с кровати другим человеком. Любовь придумана мужчинами. Они насаждают в женских сердцах этот психоз, чтобы бедные девки теряли волю и служили бы им как рабыни, исполняя любые мужские прихоти. Все эти книги, якобы великие шедевры, повествующие о великой любви, фильмы, песни — все это хорошо продуманная акция мужчин, чтобы свести женщину с ума и бесплатно получить у нее то, чего они никогда не добились бы, будь женщина в здравом рассудке. Так вот, больше Диана не позволит себя дурачить. Она красивая женщина — и теперь любовь будет ее оружием, с помощью которого она завоюет мир. Она добьется своего. Она выйдет замуж за успешного и богатого человека и достигнет такого положения в обществе, какое Володе Стасову не снилось. И она начала действовать. Действие заключалось в том, что теперь вместе с Женькой они все свободное время шатались по новому торговому центру, глазея на удивительные красоты наряды и на шикарные машины, паркующиеся на стоянке. Диане страстно хотелось все это иметь. Раньше, когда она грезила Володей, мир материальных ценностей был для нее призрачным и ненужным, но теперь... Норковая шубка не обманет, а Мерседес не скажет: «Я тебя не насиловал». Вещи можно выбирать, а не ждать годами, когда они соизволят обратить на тебя внимание, снизойдут, а потом бросят. Если они у тебя есть, ими можно пользоваться, когда тебе захочется. Удачное замужество было единственным Дианиным шансом попасть в мир богатства и роскоши. К бизнесу у нее нет способностей, да и толку, если бы были. Ни стартового капитала, ни нужных связей. А заработать честно, будучи медсестрой или даже историком, смешно. Нет уж, раз Бог дал ей красоту, она ею воспользуется. Диана возобновила занятия в училище и ходила туда, то страстно желая встретить Володю, то наоборот, опасаясь встречи. Она утроила усилия, чтобы хорошо выглядеть, в надежде, что Стасов увидит, какой она стала красивой, и тогда его любовь вспыхнет с новой силой. Но он всего лишь равнодушно поздоровался с ней на ходу. А потом Диана стала замечать его в обществе толстой нагловатой девицы. Вскоре выяснилось, что это дочка проректора. Диана со своим средним специальным образованием не могла с ней конкурировать, равно как ее папа. Обычный учитель не мог сравниться с проректором мединститута. «Ничего. Дайте только срок», — мстительно думала она, — «я найду себе такого мужа, по сравнению с которым проректор покажется грузчиком из овощного ларька, а потом устрою Володеньке веселую жизнь, как граф Монте-Кристо». И она рисовала себе сладостные картины мести. Об изменениях в своих взглядах на жизнь Диана сообщила родителям. «Деньги – всеобщий эквивалент стоимости. Если у мужчины нет денег, он ничего не стоит». Вот какие теории теперь можно было от нее услышать. Однажды отец не выдержал. «Значит, ты считаешь, что оценивать человека следует только по его деньгам или положению в обществе?» – спросил он, обманчиво ласково. «Ну, да», – растерялась Диана, предвидя разнос. «И это единственно правильный подход к людям?» «Ну, хорошо, пусть так. И ты одна такая умная, что додумалась до этого, или признаешь и за другими людьми право придерживаться такого же верного мировоззрения?» «Конечно, признаю. Вот и подумай в таком случае, чем ты можешь заинтересовать людей, когда они будут оценивать тебя по твоим деньгам и социальному статусу». «Ну, действительно. Да, у нее хорошая фигура и красивое личико, но таких, как она, пучок на пятачок. И не надо думать, что ее одну посетила свежая идея заарканить миллионера. Чем она может выделиться на перенасыщенном рынке невест?» Ответ пришел, когда она посмотрела телепередачу о своей тезке, недавно погибшей принцессе Диане. Аристократические манеры – вот ее ключ к успеху. Диана накупила книг и видеокассет, посвященных несчастной принцессе, и начала работать над собой. Руководство по этикету она тоже внимательно изучила, но главным было приобрести состояние естественной любезности, спокойной благожелательности и собственного достоинства. Научиться не просто пользоваться нужной вилкой во время званого обеда, а создавать у собеседника чувство комфорта, собственной значимости, показывать ему, что он тебе интересен. Ну, и, конечно, не демонстрировать эмоций, сдержанность – залог успеха. Недаром выпускницы Смольного института так высоко котировались на рынке невест, даже не имея приданного. Они удачно выходили замуж, потому что умели правильно себя вести. Она часами ходила с палкой за спиной, приобретая осанку, приучала себя сидеть, не касаясь спинки стула, сомкнув и немного отведя в сторону колени. Руки красиво складывала. Ела она теперь только по правилам, благо деликатные родители над ней не смеялись. По 100 раз пересматривая фильмы о принцессе, она перед зеркалом копировала ее улыбку, училась подавать руку с таким же доброжелательным достоинством. Бедная Женька измучилась сравнивать копию с оригиналом. Другой вопрос – где блистать новоприобретенными манерами? Жизненные пути Дианы и олигархов никак не пересекались. Ходить в клубы? Допустим, она потратит всю свою месячную стипендию на единственное посещение клуба. Только правильно ли она распорядится средствами? Ведь всякому понятно, зачем девушка приходит одна в клуб. Действовать нужно наверняка. У нее будет всего одна попытка. Клубная тусовка знает все обо всех, и в итоге можно превратиться хуже, чем в проститутку, в женщину, отдающуюся мужчинам ради призрачных обещаний жениться. Может быть, устроиться медсестрой в элитную клинику и найти богатого жениха среди пациентов? Поставив такую цель, Диана осуществила только первую ее часть. По окончании училища ей удалось получить работу в частной клинике, но она быстро поняла несбыточность своих надежд. Средний персонал там за людей не считался, независимо от манер. Нет, пациенты не грубили, часто совали в карман халата денежку за ловко сделанный укол, но не более того. Впрочем, клиника скоро прогорела, и Диане пришлось искать убежище под крылом государственного здравоохранения. Дважды она пыталась поступить на исторический факультет, но безуспешно, потом, раздраженная неудачами, подала документы в медицинский институт, но даже квота на медработников среднего звена не помогла ей. О платном обучении, разумеется, не могло быть и речи. В общем, жизнь не удалась. Одинокая женщина, обреченная всю жизнь работать медсестрой, кажется, именно такое будущее ей предстояло. Нет, ухажеры у нее были. Молодые доктора охотно подбивали клинья к красивой сестричке, но связываться с ними только за тем, чтобы услышать потом «я тебя не насиловал», ну уж нет. Приобретя в больнице репутацию недотроги, Диана очень ею дорожила. Впрочем, и гипотетическому богатому жениху она не собиралась отдаваться до свадьбы. Ведь раньше считала, что девственность – главное сокровище девушки. Да, она отдала свое сокровище даром, но об этом никто не знает. Мама очень переживала, что в 25 лет Диана еще не замужем. Убеждала не ждать принца, а поискать спутника жизни в своей среде. «Жизнь женщины в поисках мужа, — говорила она, — делится на три стадии. До 20 лет только он и больше никто. От 20 до 30 все равно кто лишь бы богатый и успешный, а после 30 — хоть кто-нибудь». Диана, понимая, что ее шансы на успех тают, с каждым годом все же не готова была похоронить идею о богатой жизни с помощью замужества. Она продолжала искать. Вместе с Женькой они ходили по театрам и музеям, подолгу гуляли в парках, все безрезультатно. Потом Женька, отчаявшись, выскочила замуж за милиционера. Ей стало некогда гулять с подругой, и теперь для общения Диане остались только родители, товарищи по работе. «Вот он, мой олигарх», решила она, глядя на пациента, которого недальновидные доктора определили в бомжи. «Очень хорошо, что его считают бомжом. Я сделаю вид, что тоже так думаю, но я стану вести себя с ним очень внимательно, будто бы я вообще такая милосердная. Ну, и с другими пациентами тоже. Пусть видит».